Глава 24. Я бросилась, спотыкаясь на улицу, ничего не видя вокруг. Я знала только одно: мне нужно уйти отсюда как можно скорее. «Элейн!» Бейл звал меня, но мне было все равно. Моя неровная походка превратилась в бег. Я рванула вверх по склону, мои мысли бежали по кругу. 2020 год. Этого просто не могло быть. И все-таки там стояло 8 июня 2020 года. Наша с мамой фотография была сделана 8 июня 2020 года. Я приближалась к обрыву, но тут передо мной открылся вихрь, из него вышел Бейл, взял меня за руки и обнял. «Давай поговорим об этом». «Поговорим?» Мне хотелось смеяться, кричать, плакать. Внутри все кипело, но я не могла выцепить ни одного чувства. Скапливаясь во мне, они забирали у меня воздух, которым я дышу. Я изо всех сил оттолкнула Бейла от себя, открыла свой собственный вихрь и прыгнула в него. И приземлилась среди подсолнухов. Впрочем, мне было все равно, где приземляться. Надо мною было тоже синее небо, так же жужжали пчелы, щебетали птицы. А я бежала, не останавливаясь, пока не услышала позади себя шаги. «Уходи отсюда!» — крикнула я, но Бейл уже был около меня. Я увернулась от него и побежала в другом направлении. Он последовал за мной, не оставляя мне пространства, и я чувствовала, как все во мне сжимается до тех пор, пока... «Я сказала тебе, уходи!» Что-то вырвалось из меня. Ударная волна вырвалась из моего тела и сбила Бейла с ног. Он рухнул на спину, сломав подсолнухи. Я остановилась, дрожа. Энергия вихря опасно гудела на пальцах, и я не могла втянуть ее обратно в себя. Все во мне было открыто, все болело, и я отступила на шаг назад, когда Бейл сел. Но он даже не выглядел удивленным. Осторожно поднялся на ноги и снова подбежал ко мне. «Не надо», — выдохнула я. Я ударила его, и он позволил мне это сделать. Я ударила его в грудь, била его изо всех сил по ребрам, но он даже не моргнул, а просто позволял мне делать это. «Мне очень жаль», — сказал он. Я рыдала. Это все не могло быть правдой, это было невозможно. Потому что если это было так, моя жизнь и это время, все было неправдой. Я снова ударила его. На этот раз Бейл скривился, но остался на месте. «Ты похитил меня!» — крикнула я ему. «Без моего разрешения! Ты просто...» Я хватала воздух, не зная, что сказать. «У тебя не было права это делать! Ты не можешь просто так принимать решения за других! Ты не имеешь права!» «У меня не было выбора», — сказал Бейл. «Вихрь-прародитель, прекрати! Я не хочу этого слышать!» И тут Бейл положил обе руки мне на плечи. «Ты должна меня выслушать», — сказал он, втягивая меня в вихрь так нежно, что сначала я даже не поняла этого. Мы снова оказались перед домом. «Нет, пожалуйста, не...» — прошептала я, и Бейл, хоть и выглядел измученным, все равно продолжил говорить. «Ты уже знаешь, что я дважды был в 2020 году. Последний рифт привел меня прямо сюда, на эту поляну. Огонь бушевал повсюду, дом наполовину сгорел, вокруг были люди, мутанты, бегуны. Я понятия не имел, что они там искали так далеко в прошлом. Но тут я увидел их на кромке леса. Двух девочек. Я замерла на месте. Бейл подвел меня к круглому кратеру на поляне, который я заметила раньше. Одна девочка была старше, другая младше. Младшей было, наверное, лет 10. Она лежала без сознания, и из нее исходила энергия, которую я никогда раньше не чувствовал. Я закрыла глаза. Гудение все еще было со мной, и оно исходило именно отсюда, с этого участка земли. Я встала на колени перед кратером и положила обе руки на землю. Закрыла глаза и вспомнила, как сидела здесь, точно на этом месте, когда погибла моя мама. И еще я вспомнила, что была переполнена злостью и отчаянием, что чувствовала себя словно раздвоенной. Земля вокруг меня вибрировала, как будто ветер хлестал меня по лицу, но больше я ничего не могла вспомнить. Драка у дома продолжалась, а второй девочкой была ты. Такая, какая ты сегодня, — сказал Бейл, и я перестала сопротивляться его словам, позволяя ему высказаться. Ты стояла рядом с маленькой девочкой и что-то крикнула мне. «Забери ее отсюда!» — сказала ты. Сначала я не понял, что ты имела в виду, но я и не стал долго размышлять. Мне нужно было увести девочку в лес подальше от всего этого. Только позже я понял, что девочка была той же девушкой, которая стояла прямо передо мной и которая была на несколько лет старше. Я уже сталкивался с этим. Ведь у меня было несколько версий самого себя, с которыми я встречался. Но тебя я никогда еще не видел. Он осторожно потянулся к медальону, висевшему у меня на шее. Тогда на тебе была такая же цепочка. Вот откуда я узнал. Бейл вздохнул. Все, что у тебя было, Элейн, стало жертвой пламени. Ты была совсем одна. Я должен был забрать тебя с собой. Я замерла, словно соляной столб, обдумывая сказанное. Последние несколько минут я успешно гнала от себя эту мысль, но теперь это стало невозможно. Она на самом деле была фальшивой. Вся моя жизнь. Я провела ее не в том времени, потому что Бейл, он взял меня с собой в будущее. Эти две истории никогда не происходили по отдельности. Бейл не отправлялся к вихрю-прародителю, когда был еще вихревым бегуном, и спас меня в 2092 году. Все это произошло одновременно, здесь, в этом месте, в 2020 году. Тогда первый вихрь, прошептала я и уставилась на кратер, на то место, где сидела много лет назад. «Да», — сказал Бейл, но этого было достаточно. Потому что теперь, когда я все знала, я поняла, откуда был тот гнев, который испытывала в то время. Я не видела вихрь-прародитель, потому что сидела прямо на нем. «Это его энергию я излучала», — так сказал Бейл. «Она исходила из меня». И теперь, когда я чувствовала ее остатки здесь, у кратера, я поняла. Все, что произошло, произошло только из-за меня. Потому что это я породила вихри. Смеркалось. Бейл сидел в нескольких метрах от меня, прислонившись к внешней стене дома, и молчал. Прошло, должно быть, уже несколько часов с тех пор, как мы прибыли сюда. Впервые со дня проведения вихревых гонок я не знала, что делать дальше. До сих пор у меня всегда была цель, предназначение. Сначала я хотела любой ценой стать вихревым бегуном. После этого я хотела помогать мутантам заключить мир с людьми. Еще несколько часов назад я делала все, что было в моих силах, чтобы спасти Бейла. А сейчас во мне была пустота, глубокое непонимание, которое я не могла ни заполнить чем-то, ни исправить. Как я могла поверить в будущее, когда все мое прошлое было просто-напросто разрушено? Неправильным было не только это время, но и все остальное тоже. Я создала первый вихрь. Я начала великое смешение. Вот почему меня так тянули к себе рифты. Вот почему я могла вбирать в себя их энергию. Вот почему мне удавалось то, что не получалось у Бейла. Теперь все было максимально очевидно. Я поняла, почему мои силы часто казались мне такими опасными. Почему даже сейчас у меня было ощущение, что они со временем стали даже больше. А мой контроль над ними стал хрупким. Может быть, и тогда все было так же. Моя мама погибла, и гнев внутри меня выпустил в мир нечто, что изменило все. Как мне справиться с этим? Как мне жить с этой виной? Она опасна. Значит, эти слова не только снились мне. Их говорил мой отец, и теперь я знала, что он пытался этим сказать. Вероятно, я создавала вихревую энергию еще до великого смешения. Этот дар, наверное, он был у меня с рождения. Должно быть, он проявлялся время от времени, и поэтому отец хотел отдать меня в клинику или какой-нибудь исследовательский центр. Возможно, так было бы лучше. «Лис знает, что я не ее племянница?» — спросила я в тишине. Эта мысль пришла из ниоткуда. Я вспомнила глаза тети, глаза очень похожие на мои, как и ее слегка торчавшие уши, ее улыбка. Но и это было фальшивым. Она не была моей тетей, не могла ею быть. Она понимает, что ты передал ей ребенка, который не был частью ее семьи. Бэйл посмотрел на меня. Она твоя семья, Элейн. Когда я вернулся с тобой, я сделал сканирование ДНК. Филлис Пэдли, Лис. Твоя троюродная сестра. Моя... Я с шумом выдохнул и, пытаясь осмыслить услышанное, моя троюродная сестра. Не будь я в слегка окаменевшем состоянии, я бы рассмеялась. Моя троюродная сестра. Как же это у тебя получилось? Спросила я. Почему это никогда не выплывало наружу? Когда ты попадаешь в кураториум в качестве кандидата, обычно проверяют твое резюме, и... У меня в то время был один из самых высоких уровней доступа. Бэйл скривил рот. «Мне просто нужно было обновить профиль твоей тети. И в тот вечер, когда я доставил тебя к ней, я сказал ей, что ты принадлежишь ее семье. Мне даже не пришлось лгать. Я сказал, что ты ее дальняя родственница, что у тебя никого больше не осталось и что тебе нужна ее помощь. А она никогда не подвергала это сомнению». Он замолчал, а когда я никак не отреагировала, продолжил. К счастью, она была сотрудником кураториума, иначе я никогда не нашел бы ее так быстро. «Да», — беззвучно прошептала я. «К счастью». Бэйл вздохнул. «Я думал, что это знак того, что я поступил правильно». «Правильно? Ну, конечно. Ты просто перенес меня в другое время и тут же исчез. Звучит великолепно. Если бы я остался, Хоторн продолжил бы гонять меня во времени. Я как раз завершил рифтовую линию до 20-го года и не мог вечно скрывать это от него. Ты видела, что он со мной сделал. А тогда я был всего лишь мальчиком. Он мог бы любым способом достать из меня эту информацию. Если бы я остался, он узнал бы, что такое вихрь-прародитель, что ты... Он остановился, уставившись в пустоту. Хоттер никогда не оставил бы тебя в покое. Он поставил бы тебя на мое место и начал бы гонять во времени. А твоя тетя, моя троюродная сестра, прошептала я. Я знал, что с ней тебе будет лучше. Я был ребенком, Элейн, чуть старше тебя. и думал, что ты сможешь вырасти нормально, вести нормальную жизнь и, по возможности, навсегда остаться в безопасности. Я просто хотел сделать так, чтобы он не нашел тебя». Бэйл фыркнул. «Но, к сожалению, я не думал, что ты можешь стать вихревым бегуном. Что было ужасно глупо с моей стороны, потому что у тебя, конечно же, это должно было здорово получиться». Я моргнула, чтобы смахнуть слезы, и посмотрела в небо, окрашенное оранжевым цветом. Часть меня хотела верить в то, что я могу проснуться в любой момент, что все происходящее не настоящее. Но солнце упорно двигалось по своему маршруту, и с каждым часом этот кошмар становился все более реальным. Мои мысли ходили по кругу, и каждый раз они заканчивались на Лис. Тогда, в первые несколько недель, что я жила с ней, я не чувствовала себя в безопасности. Транспортеры пугали меня, я не знала, что такое детектор. Лис каждый раз успокаивала меня, она говорила, что так происходило со всеми, кто жил в небезопасных районах, и что я быстро к этому привыкну. Так и произошло. Но это была только половина правды. Я подтянула к себе обе ноги, развивая эту мысль. Меня снова накрыла пустота. Пустота и глубокое-глубокое недоверие. «Элейн», — осторожно сказал Бэйл. Он не приблизился ко мне ни на сантиметр. «Вспомни о том, что ты мне сказала. Это подходит и для тебя тоже. Ты ни в чем не виновата». Я прижала обе руки к груди, мне казалось, что внутри меня нарастает давление, которое может вырваться в любую секунду. «Я принесла вихрь в этот мир», — прошептала я. «И все войны, которые произошли. Ты говорила мне, что я не отвечаю за то, что делают другие. Война была их решением». «Но здесь речь идет не просто о принятии решения», — прошептала я. «Я ответственна за это». Великое смешение перевернуло все в мире с ног на голову. Люди потеряли свои дома. Семьи были разделены из-за того, что я спровоцировала это. Осознавать это было слишком для меня. Слишком для того, чтобы двигаться дальше. Больше всего мне хотелось сейчас лечь в яму, которую вихрь-прародитель образовал в земле много лет назад, и больше никогда не подниматься. «Мы точно не знаем, как это произошло», — медленно сказал Бэйл. И хотя я почти ничего не видела из-за слез, я уловила выражение боли на его лице. Внезапно мне стало ясно, почему он никогда не рассказывал мне обо всем этом. Конечно, он хотел защитить меня от Хоторна, но это была только половина правды. Бэйл, должно быть, знал, что это чувство вины будет тяготить меня, девушку, которая буквально разорвала мир на части. Он хотел пожалеть меня. «Расскажи мне, наконец, что именно должно произойти», — выдохнула я. «Я хочу знать все. Будет ли разрушен вихрь-прародитель? Будут ли жить люди или мутанты? Какая сторона победит? Ты же видел это». Бэйл глубоко вздохнул и покачал головой. «Я не знаю, чем это закончится», — сказал он. «По крайней мере, я не уверен». «Тогда скажи мне, что ты знаешь?» Я сжала кулаки и в гневе ударила по земле. На моей коже тут же начала вибрировать энергия. Отдельные травинки вырвались из земли и полетели в сторону. Я поймала себя на том, что теперь это происходило все чаще и чаще, даже когда я совсем не хотела этого, словно я не могла больше сдерживать энергию. «Скажи, когда мне нужно будет пожертвовать собой? И как я пожертвую собой?» Я пристально посмотрела на него. «Что ты видел, Бэйл? Ты же в конце концов был там два раза!» Бэйл запрокинул голову и посмотрел в небо. «Ты прыгнула в вихрь-прародитель», — начал он тихим голосом. По-другому не получалось, потому что вихрь стал неконтролируемым. К тому времени Хоторн, должно быть, попал в него сенсорами. Я его не видел, но ты... Ты прыгнула, а я не смог последовать за тобой. Вихрь-прародитель оттолкнул меня. В него нельзя было попасть, мне нельзя было попасть. Моя энергия не доросла до него. Ты же, напротив, уже исчезла в нем, а я... Я опоздал. Он закрыл глаза. Квинтэссенция моей жизни. Я могу путешествовать во времени, а в решающий момент опаздываю. Эти слова проникли в самое сердце. В принципе, я уже знала, чем закончится моя история. Но все же мне было больно слышать это. А потом? «Вихрь выбросил тебя», — сказал он. «Мое другое я, старше меня, подняло тебя на руки. Ты умерла». Вихрь-прародитель успокоился. «Я думаю, что он привязал к себе твою энергию и исчез». Я не хотела представлять себе это, но картины случившегося появились раньше, чем я смогла это предотвратить. Вот мое безжизненное тело. Вот Бейл, оставшийся один. Он любил тебя. Мягко сказал он. Это было видно. Тот момент сломал его, и я подумал, я мог бы сделать это по-другому. Я нашел бы способ спасти тебя. Поэтому я схватил твое более юное «я» и вместе с тобой прыгнул во времени. Он смотрел вдаль. Каждое его слово было пропитано грустью. Я слышала ее в каждом слоге, в каждой букве. Это было странно. Я никогда не встречал тебя раньше, но у меня уже было ощущение, что ты сопровождала меня всю мою жизнь. Как будто часть тебя была в каждом вихре, через который я когда-либо прыгал. Я держал тебя на руках и чувствовал себя так, словно все имело смысл. Я прижала руки к груди, стараясь не позволить его словам слишком глубоко проникнуть в мое сердце, но у меня не получалось сделать это. Они поселились в нем, заставляя мой гнев разбиваться на кусочки и исчезать. «А может, мы давно уже предотвратили это?» — прошептала я. «Не забывай, что я изменила время». Закрытие рифта в 2067 году изменило нашу реальность. Может быть, у нас сейчас совсем другое будущее? Да, может быть. Бейл склонил на бок голову и посмотрел на меня. Я не знаю этого, Элейн. С этого момента я так же озадачен, как и ты. Я видел только конец, а не путь туда. Когда я ничего не ответила, Бейл встал, тихо подошел ко мне и остановился на достаточном расстоянии. «Могу я показать тебе кое-что еще?» — спросил он. «Что? Еще один секрет?» Я хотела возразить ему, но получалось, у меня это как-то устало. «Я думаю, мне хватит и того, что я уже узнала, спасибо». Уголок его рта дернулся. «Нет, у меня больше нет секретов. Теперь я для тебя открытая книга. Теперь все лежит на столе. И то, что сейчас произойдет, это полностью твое решение». Он протянул мне руку. «Пойдем, ты не пожалеешь. Это кое-что хорошее, что я видел за последние несколько недель. Единственное, что было хорошим — прочитала я на его лице. Я глубоко вздохнула и подняла детектор с травы. Потом схватила Бейла за руку, и он помог мне подняться. Сначала я стояла неподвижно, а когда вихрь рядом с нами вырос в полный размер, подошла ближе к Бейлу. «Мы оказались на крыше высотки», — Слева и справа тянулись в небо другие постройки, стеклянные здания, похожие на дома в Рио, но все-таки другие. Тем не менее, это определенно был мегаполис. Я посмотрела на свой детектор. Мы были в то же время, что и в Санктуме. Только на этот раз в Каире. По крайней мере, сейчас. Наверное, это был один из внешних районов. Бейл посмотрел на мой детектор и кивнул. Он все еще держал меня за руку и повел к краю крыши. «Это один из новых районов для людей», — объяснил он. «Теперь эти районы можно найти в каждом мегаполисе. Там живет большинство бывших горожан». «Знаю. После того, как разразилась война, мы пытались вывести как можно больше людей». Бейл посмотрел на меня и кивнул. «Хоторн приказал мне доставить сюда как можно больше штурманов и вихревых бегунов. Поэтому я часто бывал здесь и...» Он набрал побольше воздуха в легкие. «Хоторн хотел, чтобы я сказал ему, что было внутри этих районов. И я помню, что всегда отвечал ему, что здесь все точно так же, как было в зонах. Но...» Он покачал головой. «Так было не в каждом городе. И не в каждом районе». Он указал вниз. На площади, выложенной яркими мозаичными камнями, было много людей. Они столпились вокруг памятника какому-то мужчине верхом на коне. Змеилась какая-то очередь. Сначала я не заметила ничего необычного, и только когда Бейл вытянул руку и направил указательный палец куда-то вдаль, я проследила взглядом и увидела. В очереди стояли не только люди, но и мутанты. У них с собой была еда, одежда, напитки. У некоторых на груди был символ красной бури. Я наблюдала, как мальчик Грундер играл в догонялки с девочкой. Неподалеку солдаты из красной бури и двое мужчин несли несколько канистр с водой в сторону жилых домов. «Они помогают друг другу», — сказал Бейл. «То же самое происходит в Сиднее, Москве, Гонконге, Токио, Мехико, повсюду. В каждом городе я видел, как люди из красной бури приходили в людские районы, чтобы помочь. Те, кто действительно верит в то, чего хочет Хоторн, составляют лишь малую часть красной бури. Но многие не хотят войны». Я отпустила Бейла и сделала несколько шагов по краю крыши. Внизу сидели двое пожилых мужчин, человек и вирблер. Судя по всему, они играли в какую-то игру с деактивированными сенсорами. У вирблера на груди также был символ красной бури. Бейл снова взял меня за руку и пристально посмотрел на меня. «Когда мы с тобой открывали зоны, это повлекло за собой не только плохое. Возникло и кое-что хорошее. Возникло ощущение, что этот мир принадлежит всем нам». Я снова посмотрела вниз. Приятно было видеть то, что происходило здесь. Но я вспомнила и то, как мутанты в Сан-Паулу ликовали, когда взрывались здания кураториума. «Не знаю, могу ли я еще в это верить. Есть целые города, Элейн, такие как Санктум, повсюду. Люди и мутанты вместе. Но что это меняет? Слишком мало тех, кто разделяет наше видение. Большинство на нашей и на их стороне слишком разгневаны, слишком обижены, чтобы... Это меняет все», — перебил меня Бейл. «Красная буря — это всего лишь конструкция, убежище для тех, кто чувствует, что их бросили люди. Мы все еще можем достучаться до этих мутантов. Мир давно жаждет свободы, и это не то, что обещает Хоторн. Это настоящая свобода». Он положил руку мне на щеку и посмотрел на меня с той робкой надеждой, с какой он смотрел на меня во время праздника Возрождения. Тогда мы стояли под листвой дерева собраний, и я должна была решить, доверять ему или нет. «И за тобой», — произнес Бейл, — «за тобой они последуют, чтобы получить эту свободу». «За мной?» Я покачала головой. Тело пронзило острая боль, хуже, чем все то, что я пережила за последние несколько дней. «Почему они должны следовать за мной? Я даже не принадлежу этому миру!» «Элейн», — прошептал Бейл. То, как он произнес мое имя, так тепло он его произнес, разбило мне сердце. «Ты создала этот мир, и ты, конечно же, принадлежишь ему».